Глава 73. Посмотрев видео в каюте ректора на борту Мендация, доктор Элизабет Синский никак не могла унять дрожь в руках. За свою жизнь она повидала немало страшных вещей, но невероятный ролик, снятый Бертраном Зобристом перед самоубийством, внушил ей смертельный ужас. На экране дрожала тень, отбрасываемая на влажную стену подземной пещеры зловещей фигурой с птичьим клювом вместо носа. Она продолжала вещать, с гордостью описывая свое изобретение для выбраковки населения планеты, названной им Инферно. «Помилуй нас, Господи», — подумала Сински. «Мы должны...» — начала она, и голос ее дрогнул. «Мы должны найти эту подземную пещеру. Может, еще не поздно». «Смотрите дальше», — отозвался ректор. «Там еще интереснее». Тень на влажной стене вдруг начала увеличиваться, и фигура шагнула в кадр, заполонив собой весь экран. «Господи!» На Сински смотрел чумной доктор в полном облачении. На нем был черный плащ и зловещая маска с клювом. Он подошел вплотную к камере, и теперь весь экран занимала маска, при виде которой кровь стыла в жилах. «Самое жаркое место в аду уготовано тем, — прошептал он, — кто в пору нравственного испытания предпочитает оставаться в стороне». По коже Сински побежали мурашки. Эти же слова были написаны на листке бумаги, оставленном ей Зобристом в аэропорту после их встречи в Нью-Йорке год назад. «Я знаю», — продолжал врачеватель чумы, — «что в глазах некоторых выгляжу монстром». Он помолчал, и Сински почувствовала, что эти слова обращены к ней. «Я знаю, что они считают меня бессердечным зверем, который скрывается за маской». Снова замолчав, он сделал шаг вперед. «Но у меня есть лицо. И сердце». С этими словами Зобрис снял маску и откинул капюшон плаща, открывая лицо. Сински, замерев, смотрела в зеленые глаза, которые в последний раз видела в полумраке переговорной совета по международным отношениям. В них горела та же решимость, что и раньше. Но теперь к ней добавился и фанатизм безумца. «Меня зовут Бертран Зобрист», — сказал он, глядя прямо в камеру. «И вы видите мое лицо, которое я не скрываю от мира. А что до моей души? Будь у меня возможность обнажить свое пылающее сердце, подобно тому, как это сделал Данте ради своей возлюбленной Беатриче, вы бы увидели, что оно преисполнено любви, самой чистой и глубокой, любви ко всем вам и особенно к одному человеку». Зобрист сделал еще шаг вперед и заговорил тихо и нежно, будто обращаясь к возлюбленной. «Любовь моя», — прошептал он, — «мое сокровище, ты мое блаженство, очищение от всех грехов, мой ангел-вдохновитель, мой спаситель. Твоя нагота согревала мою постель, и благодаря тебе я сумел преодолеть бездну и найти силы на свершение». Сински слушала с отвращением. «Любовь моя», — продолжал Зобри с печальным шепотом, который эхом разносился под сводами призрачной подземной пещеры, — «ты мое вдохновение и провожатый, мои Вергили и Беатричи в одном лице, и в создании шедевра твоей заслуги не меньше, чем моей. И если нам, как несчастным влюбленным, больше не суждено воссоединиться, то я утешаюсь тем, что оставляю будущее в твоих нежных руках. Моя миссия в этом мире выполнена. И теперь пробил час устремиться ввысь и узреть звезды». Зобрист замолчал, и слово «звезды», подхваченное гулким эхом, пронеслось по пещере. Затем Зобрист протянул руку и выключил камеру. Экран погас. «Это пещера под землей», — сказал ректор, выключая монитор. «Мы так и не смогли узнать это место. А вам оно не знакомо?» Сински покачала головой. «Ничего подобного я раньше не видела». Она подумала о Роберте Лэндоне. Интересно, удалось ли ему продвинуться в разгадке ребусов, составленных Зобристом? «Не знаю, поможет ли это», — продолжил ректор. «Но я думаю, что знаю о любви к кому», — говорит Зобрист. Он помолчал. «Личный опознавательный код FS-2080». Сински ошеломленно посмотрела на него. «FS-2080? Вам это о чем-то говорит?» — удивился ректор. Сински кивнула, по-прежнему не оправившись от шока. «Еще бы!» Сердце у нее бешено колотилось. «ФС-2080!» Хотя она и не знала, кто именно скрывается под этим кодом, но зато была в курсе, что он означал. ВОЗ отслеживала эти кодовые имена годами. «Движение трансгуманизма», — сказала она. «Вы что-нибудь о нем слышали?» Ректор покачал головой. «Если коротко, — начала Сински, — то трансгуманизм — это философия, согласно которой человечество должно использовать весь свой научный потенциал для улучшения человеческого рода. Выживание наиболее приспособленных». Ректор покачал головой. Его это никак не впечатлило. «В целом, — продолжала Элизабет, — движение трансгуманизма объединяет вменяемых людей. Ученых, футурологов, мечтателей, для которых слово «этика» не является пустым звуком. Однако в нем есть маленькая, но очень решительно настроенная фракция, которая считает, что ход событий необходимо ускорить. Ее члены уверены, что апокалипсиса не избежать, если не предпринять кардинальных действий по спасению человечества». «Полагаю, что Бертран Зобрист был одним из них», — заметил ректор. «Именно», — подтвердила Сински. «Он являлся их лидером, обладал не только выдающимся интеллектом, но и огромной харизмой, а его апокалипсические статьи породили настоящий культ среди ярых приверженцев трансгуманизма. Сегодня многие его фанатичные последователи используют подобные кодовые имена, состоящие из двух букв и четырехзначного числа. Например, ДГ-2064, БА-2105 или то, которое вы только что назвали». «ФС-2080». Сински кивнула. «Это может быть только кодовым именем трансгуманиста. А эти буквы и цифры что-нибудь означают?» Сински показала на компьютер. «Откройте браузер, я вам покажу». Ректор, поколебавшись, подошел к компьютеру и запустил поисковую систему. «Наберите FM-2030», — попросила Сински, устраиваясь рядом с ним. Ректор набрал FM-2030, и компьютер выдал 1000 сайтов. «Зайдите на любой из них», — сказала Сински. Ректор кликнул на ссылку в начале списка, и на экране возникла страница из Википедии с фотографией симпатичного мужчины по имени Фередун М. Эсфандиари, который в статье назывался писателем, философом, футурологом и предвестником движения трансгуманизма. Эсфандиари родился в 1930 году, и в статье говорилось, что он сделал идеи трансгуманизма достоянием самой широкой общественности, пророчески предвидел искусственное оплодотворение, генную инженерию и глобализацию. Согласно Википедии, он во всеуслышание заявил, что новые технологии позволят ему прожить до 100 лет, что для его поколения было исключительной редкостью. В подтверждение своей веры во всесилие новых технологий Фередун М. Эсфандиари изменил свое имя на FM-2030, кодовое обозначение, в котором первые две буквы – инициалы, а число – год, когда ему исполнится 100 лет. К сожалению, он скончался в 70 лет от рака поджелудочной железы. Но в память о нем ярые сторонники идеи трансгуманизма и по сей день присваивают себе имена по образцу FM-2030. Закончив читать, ректор поднялся, подошел к окну и с непроницаемым лицом долго смотрел на море. «Выходит, наконец, — шепотом произнес он, словно думая вслух, — любимый человек Бертрана Зобриста, ФС-2080, наверняка один из этих трансгуманистов». «В этом нет никакого сомнения», — согласилась Сински. «Я, к сожалению, не знаю, кто этот человек, но зато я знаю». Не дал ей договорить ректор, продолжая смотреть на море. «Я точно знаю, кто этот человек».